Глава 82. Кришна и Баларама встречаются с жителями Вриндаваны. Блаженный Шука сказал: когда повержен был гонитель Ядавов Камса, и Кришна с Баладеву и со всем своим семейством жил в мире и покое на берегу Великого океана в Двараке, с землей случилось полное затмение солнца, подобное тому, что случается в конце дня Брахмы. Зная наперед о великом событии, многие жители земли Бхараты отправились в священное место Саманта-Панчику для приумножения плодов благочестия. Огромное озеро это сотворил из крови убиенных царей яростный, не ведающий жалости в бою Парашурама, когда за многие бесчинства истребил их род. И хотя зло не может коснуться Господа, он в назидании людям совершил в том озере обряд искупления греха. И в канун великого затмения на берегу искупительного озера собрались паломники со всех концов земли Бхараты. Среди них были и многие члены семейства Вришниев и Ядавов, Акрура, Васудева, Ахука, а также Гада, Прадьюмна и Самба, желавшие искупить свои грехи. Анирудха же с Сучандрою, Шукой и Шараной остались в Двараке под водительством Критавармы стеречь город от вражеских набегов. Одетые по-царски со своим многочисленным семейством и свитою, Ядавы величаво шествовали по пути к священному озеру. Сопровождала их большая дружина стражников, пеших, сияющих, как воины-ангелы в своих золотых доспехах, конных, едущих на грозных, как небесные челны, колесницах, и на слонах, огромных, как горные вершины. Растянувшись на несколько йоджин, словно огромная пестрая змея, они мерно продвигались по дороге, сверкая на солнце драгоценными ожерельями, запястьями и серьгами. Жены Ядавов, словно богини, сошедшие с небес, восседали в белых шатрах, что возвышались над спинами слонов. Прибыв к священному озеру, Ядавы совершили в нем омовение и по обычаю раздали брахманам коров, убранных в дорогие ткани и украшенных цветами с золотом. Затем родичи Кришны творили пост, предаваясь благочестивому созерцанию. И снова, омывшись в озере, они устроили обильную трапезу для жрецов, которые сопровождали их обряды молитвами об обретении преданности Богу и Его благодати. В канун затмения царственное семейство Кришны устроило себе отдых и трапезу в тенистой роще на самом берегу священного озера. Там встретили они давних друзей своих, родичей и союзников, семьи Матсьев, Ушинаров, Каушальев, Видарбхов, Куру, Сринджаев, Камбходжи, Кайкаев, Мадров, Кунти, царей Анарты и Кералы, вождей многих племен и народов, среди которых был и Нанда, вождь вольного пастушьего племени со всем своим семейством, с пастухами и их женами, чья боль разлуки с любимым за все эти годы нисколько не уменьшилась. Едва увидев Кришну, Жители Враджи расцвели от счастья и надежды, как расцветают лотосы с приходом тепла и солнца. Они смотрели на своего возлюбленного глазами, полными любви, и вздыбились волоски на их телах. Нанда хотел было приветствовать Кришну, но голос его прервался, и он не мог молвить ни слова. Пастушки обнимали друг друга в сильном волнении и с улыбками на лице говорили, что нет у них большей радости, чем любоваться своим любимым. Очи их разгорелись, по щекам потекли слезы радости, орошая груди, украшенные шафраном и цветами. Молодые родичи выражали почтение старшим и получали их благословение. Все расспрашивали друг друга о путешествии, здоровье и благополучии. Едавы рассказывали Нанде о Кришне, о его жизни и подвигах в Двараке. Добрая Кунти с великой радостью встречала своих родителей, братьев и сестер, племянников и снох. «Дорогой мой Васудева», — поверяла она свои чувства брату, — «много бед выпало на мою долю, и никто из родичей не пришел мне с сиротами на помощь. Все позабыли нас, будто не родня мы вам, а чужие». Друзья и соплеменники, братья и родители, даже дети легко забывают тебя, стоит удачи от тебя отвернуться. «Не нужно сердиться на близких, милая сестрица», — отвечал ей Васудева. «Все мы — игрушки в руках неумолимой судьбы. Действуем ли мы своевольно или по чужой воле, все мы подчиняемся воле Всевышнего. Все доброе и злое, что происходит с нами, происходит с Его изволения. В страхе за жизнь бежали мы от Камсы, кто к Панчалам и Видарбхам, кто к Кауравам и Видехам». Милостью Всевышнего мы пережили пору лихолетия, и Его же милостью ныне воссоединились снова в Матхуре. Нам не печалиться нужно, а радоваться обретенному счастью. Блаженный Шука сказал: «Васудева, Уграсена и вожди Едавов с великим почетом приветствовали земных царей, собравшихся у священного озера поклониться Кришне. Бхишма, Дрона, Дхритараштра, Гандхари с сыновьями, Пандавы с женами, Кунти, Санджая, Видура, Крипа, Кунти-Бходжа, Вирата, Пхишмака, Нагнаджит, Пуруджит, Друпада, Шалья, Тхриштакету, царь Кашираджа и царь Митхилы, царь Мадра и царь Кекаи, Юдхаманью, Сушарма и Бахлика со свитою, царевичи многих стран и данники Юдхиштхиры, все цари земные, князья, полководцы с женами и придворными, все признали первенство Кришны над собою и склонились к стопам неотразимого Господа и Его цариц. В ответ на дружеские приветствия Кришны и Баларамы иноземные цари стали прославлять Бходжи и Едавов и всю его свиту с придворными. «Вы, Бходжи, Вришни и Едавы, единственное на земле благородное семейство», — говорили цари, «ибо имеете возможность непрестанно созерцать Кришну, недоступного взору богов, мудрецов и святых отшельников. Его слава воспевается в ведах, вода, что омывает его стопы, священна. Слово, сказанное им, — суть священное предание, вселенская мудрость. земля, что неизбежно скудеет со временем, вновь возвращается к жизни всякий раз, когда Кришна коснется ее своими стопами. Счастливая и помолодевшая матушка-кормилица одаривает все живое своими богатствами, утоляет желания всех живых тварей. Прекрасный Господь Вседержитель, что пленит всякую душу, заставляя ее забыть о бренных прелестях и свободе, ныне не зашел на землю в облике из плоти и связал себя с вами родственными узами, которые в прочих условиях есть ад для воплощенной души. Непостижима удача тех, кто каждодневно беседует с Кришной, касается его, делит с ним трапезу, возлежит с ним на ложе. Блаженный Шука продолжал. Когда Нанда узнал, что по случаю затмения солнца среди прочих паломников на берег озера прибыло семейство Ядавов, он повелел пастухам положить свой скарб на воловьи повозки и готовиться к отъезду. С радостью встретили Ядавы Нанду и все его вольное племя. Увидев Кришну, после долгой разлуки пастухи словно восстали из мертвых и вернулись к жизни. Они, счастливые, заключали Кришну и Баладеву в свои объятия и от волнения не могли вымолвить ни слова. Васудева обнимался с Нандой, вспоминая все беды, что пришлось пережить им в пору царствия Камсы, от которого он спрятал сыновей у Нанды в Гокуле. Кришна и Баларама обнимали приемных своих родителей, Нанду и Ишоду, меж тем, как слезы потоком струились из их глаз. Ишода с Нандой опустились на непокрытую землю и, усадив подле себя сыновей, позабыли о печали, что точило их все годы разлуки. Рахини и Деваки заключили в объятия свою дорогую подругу, царицу Враджи, и голосом, прерываемым слезами, молвили: «Никакими богатствами мира невозможно отблагодарить тебя, милая Ишода, за все то, что ты сделала для нас. Прежде чем мальчики вернулись к нам, вы были им настоящими родителями. От вас с Нандой они получили всю ласку и заботу, что необходимо человеку в детстве. Вы воспитали их и открыли мир, берегли их, как зеницу бережет око. Для Божьих людей, как вы, нет чужих. Для вас каждая душа родная и близкая». Блаженный Шука сказал: «Когда-то, взирая на Кришну с восхищением и любовью, юные пастушки укоряли Создателя за то, что наградил Он людей мигающими глазами. Сейчас, увидев Кришну, после долгой разлуки они замирали, вспоминая ласковые взгляды и нежные слова Кришны, и каждая в мыслях своих представляла себе Кришну в своих объятиях. Даже могущественные волхвы не способны заключить Кришну в свои мысли. Под силу это лишь любящим сердцам». Украдкой, в уединенном месте, Кришна встретился с подружками юности, вновь внеся в их души сердечное волнение. Он обнимал их всех и говорил им с улыбкой: «Милые мои, вспоминаете ли вы обо мне хотя бы изредка? мы не виделись с вами столь долго, потому как семейные дела не пускали меня к вам. Не мог я оставить родню, покуда нам угрожала опасность. Вы, вероятно, клянете меня в сердцах за мою неверность, но нет в том моей вины. Это Господь Всемогущий сводит вместе людские судьбы, а потом вновь разделяет. Как ветер собирает облака, пыль и песчинки, чтобы скоро развеять их в пространстве, так Творец объединяет и разлучает свои твари. В заветном служении Всевышнему душа обретает столь вожделенную ею вечную жизнь. Ваше же служение беззаветно и исполнено любви, потому я не знаю, чем наградить вас. Я — начало и конец всех сотворенных существ. Я пребуду вне и внутри всех живых тварей, как стихии земли, воды, огня, воздуха и пространства есть начало и конец всех зримых явлений и существуют вне и внутри их. Все предметы созданы из стихий и существуют внутри стихий. Все, кроме сознательного наблюдателя. Он, наблюдатель, пребудет вне стихий. Он неизменен и не подчинен стихиям. Зримое творение существует в сознании наблюдателя. В моем же сознании существуют все наблюдатели и предметы их наблюдения. Блаженный Шука сказал: так внушал Кришна женам пастухов порвать земные узы непрестанным размышлением о нем, хотя в жизни их не было мгновения без мыслей о своем возлюбленном. «Милый наш лотосаокий Кришна», — отвечали ему пастушки, — «у стоп твоих находят убежище последние грешники и нечестивцы. О стопах твоих непрестанно размышляют ученые-мудрецы, могущественные волхвы и суровые подвижники. Нам же, несчастным мирянам, остается мечтать, иногда хотя бы вспоминать облик твой, твой стан, твой пуп прекрасный, как цветок лотоса.